тишине ночной улицы послышался слабый звон колокольчика, а через секунду ровный топот лошадиных копыт и скрип снега под полозьями. Белугин протер слезящиеся глаза, набрал в грудь воздуха и рванул вперед. Птицей слетел с крыльца, едва касаясь ступеней, одним прыжком перемахнул через сугроб и бросился на перерез саням. Киря, встав во весь рост, правил лошаденкой, азартно покрикивая, а Седов устроился позади него с револьвером наготове и сейчас напряженно крутил головой, выискивая возможную опасность. Все это Евгений отметил для себя автоматически, а мозг тем временем уже наметил правильную траекторию для прыжка. Оставалось сделать буквально пару шагов, хорошенько оттолкнуться и... «Стой, паскуды!» Грубый возглас на мгновение заглушил даже свист ветра, а следом тьму разрезали вспышки выстрелов, одна, вторая, третья. Белугин автоматически определил, их противников несколько, засели они по разным сторонам улицы, а потом в правый бок что-то ударило, в глазах сразу же потемнело и стало нечем дышать. Евгений чувствовал, как его повело в сторону. Тело, разогнанное согласно первоначальному замыслу, не могло так резко остановиться, но правильное, нужное направление сбилось, и он летел куда-то, не в силах больше контролировать себя. Звуки доносились до него словно через ватное одеяло, мягко накрывшие Белугина с головой. Кажется, стреляли еще, кто-то опять кричал, но слова было не разобрать. Потом что-то ударило его в спину, чуть выше левой лопатки. Сначала внутри точно провернули раскаленную спицу, а потом неожиданно потянуло пронизывающим, обжигающим холодом. Чьи-то руки подхватили Евгения, потянули, он пытался закричать, потому что от этого боль начала вгрызаться буквально в каждую клеточку, но язык отказался повиноваться, стал тяжелым и неповоротливым, а губы как будто запеклись от нестерпимого жара. Во рту было нестерпимо солоно, ужасно хотелось пить, за глоток воды отдал бы все сокровища мира. Тем не менее, он смог, заставил себя произнести несколько слов, ведь иначе все оказалось бы напрасным, все смерти, все усилия. Бумаги во внутреннем кармане, и удовлетворенно улыбнулся, с трудом разлепив губы, почувствовав, как чужие руки бережно расстегивают на нем пальто и лезут в пиджак, а потом перед ним возник огромный кружащийся хоровод ослепительно белых, искрящихся снежинок. Они порхали по замысловатым траекториям, но Белугин угадал, почти угадал потайной смысл их движения, он был так прекрасен, хотел поделиться своим открытием со всеми, но, гони, Киря, отчаянный выкрик над самым ухом стер это желание, оставив после себя горькое послевкусие безнадежной утраты, от которого остро захотелось заплакать, и Евгений окончательно потерял сознание. Глава 17, Алексей, 1942, отправление эшелона задерживалось. Белугин попробовал было узнать что-нибудь у проходящего мимо чумазого обходчика, но тот лишь устало пожал плечами и прошел мимо, стуча длинным молотком по буксам вагонов. Боец, обещанный Таругиным, тоже не торопился, поэтому Алексей решил наплевать на осторожность и пойти размяться. Опять же, организм настоятельно требовал посетить заветный домик с окошком в виде сердечка на двери. Справив нужду, молодой человек решил заглянуть в здание вокзала. Не то, что для этого имелся какой-то значимый повод, просто ему вдруг остро захотелось пощекотать себе нервы. А ну, как Белугина там ждет засада? Мальчишество, конечно, но, учитывая возраст и невеликий стаж практической работы в службе, простительно, наверное. Алексей незаметно для окружающих проверил оружие, переложил портфель в левую руку и решительно направился к зданию вокзала. Небольшое приземистое помещение было многолюдным, но каким-то притихшим. Пассажиры гнездились вокруг своих чемоданов, узлов и кошелок, с трудом разместившись кто на скамейках, а кто и прямо на полу. Под потолком тускло блестела единственная лампочка, отчего стоял полумрак. Окна, заклеенные крест-накрест бумагой и закрашенные белой краской, свет почти не пропускали. Белугин прошелся по залу, осторожно переступая через ноги и вещи, стараясь не задеть дремавших, вымотанных утомительной дорогой людей. Заглянул в кабинет к начальнику станции, но там никого не оказалось. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Возвращаясь к выходу, парень еще раз внимательно осмотрел людей, находившихся в зале. Что-то не давало ему покоя, какая-то пропущенная деталь надоедливо свербила в голове. Знакомое лицо? Да нет, он совершенно точно никого не видел раньше. Патруль? Но бойцы проверяли только военных, на Алексея они внимания не обратили. И в этот момент Белугин буквально всем телом почувствовал, как в спину ему уперся чей-то тяжелый, осязаемый физически чужой взгляд. Резко, совершенно не заботясь об осторожности, Алексей обернулся, но никого. Лейтенант с артиллерийскими эмблемами на петлицах мирно дремлет, уронив подбородок на грудь между стариком и молодой женщиной в белом платке. Несколько бойцов сосредоточенно обсуждают что-то вполголоса, собравшись в кружок. Несколько ребятишек шныряют между лавок словно воробьи. Нет, никто не проявляет к застывшему у двери молодому человеку никакого интереса. Чушь какая-то. Ладно, придется оставить все как есть. Когда Алексей добрался до знакомого вагона, то обнаружил, что тот перестал быть хвостовым. Позади него прицепили еще пару платформ и вагон. Данное обстоятельство весьма порадовало Белугина, потому что мотало до этого как лягушку в центрифуге. На площадке также произошли изменения. Алексей увидел там не только таругинского бойца, но и пожилого железнодорожника в форменном плаще и фуражке с приметной большой родинкой над губой. Высокий, еще достаточно крепкий старик обстоятельно обсуждал с караульным недавнюю сводку с Ринформбюро, печально шмыгая носом. Белугин предъявил удостоверение, а потом отозвал красноармейца в сторону и вполголоса, наблюдая попутно за деликатно отвернувшимся в сторону железнодорожником, тихо спросил: «Что за дед?» Боец, низенький круглолицый татарин, начал было объяснять ему, тараторя, как пулеметы, безбожно путая родную речь с сильно искаженными русскими словами, но Алексей вскоре досадливо махнул рукой и решил не лезть больше с расспросами. Понять хоть что-нибудь в этой скороговорке он не мог. Общаются люди на своем птичьем языке, вот и пусть себе общаются, лишь бы к нему не приставали. Вроде до соседней станции железнодорожник едет, а может и нет. Хотя, вот ведь странность, до этого они вроде бы нормально между собой изъяснялись. Или ему это только показалось? «Вы не сомневайтесь, товарищ», — сказал в этот момент старик, бесхитростно глядя Белугину прямо в глаза. «Документы у меня в полном порядке, могу показать, если нужно». Он потянулся к пуговице плаща, но Алексей жестом остановил его. «Не беспокойтесь, это совсем не мое дело». «Да как же», — озабоченно нахмурился железнодорожник, «а меня предупредили, что вы из органов, мы порядки знаем». «Ну, Таругин, вот трепло, просил же никому лишнего не болтать», — раздраженно подумал Белугин, с тоской наблюдая за суетящимся дедом. Тот все-таки выудил из внутреннего кармана бумаги и торопливо совал их молодому человеку. Боец тем временем подошел к краю площадки и, высунув голову, начал смотреть в сторону головы эшелона. Алексей нехотя развернул сложенные пополам листы, быстро проглядел их. «Надо же, мы с вами, оказывается, тезки», — засмеялся он. «Я ведь тоже Алексей Михайлович». «В самом деле», — вежливо поинтересовался железнодорожник, «а фамилия ваша какая? Позвольте полюбопытствовать, если не секрет, конечно». «Нет, мы с тобой, батя, не настолько тезки», — ухмыльнулся Алексей. «Я Белугин». «Жаль», — казалось, искренне огорчился старик. «Занятно вышло бы. Ну а мою в документах прочитали. Поди, Махров. Алексей Михайлович Махров, инженер. Будем знакомы». «О, вроде тронулись». Паровоз издал протяжный гудок и состав дернулся с места, лязгнув тарелками буферов, начал медленно набирать скорость. В уши Алексею ударил ставший уже привычным за последние дни гул железа, а пол мягко закачался под ногами. Татарин караульный вернулся на свое место, поправил висящий на груди автомат. Махров стоял рядом с бойцом, равнодушно глядя на бегущие назад пейзажи. Вот на склоне промелькнула надпись «Счастливого пути», выложенная с любовью из кусков побеленного щебня. «Дай-то бог! А вот интересно», — задумался вдруг Белугин, «почему у охранника ППШ? Вроде в это время пистолеты-пулеметы были еще большой редкостью и их в тыл не отправляли, оставляли на передовой. Или это раньше так полагалось делать? Черт, вот не помню этих подробностей, хоть убей. Хотя, может, ему оружие в тылу вручили, перед отправкой на фронт, все может быть. Погоди-ка, а танкистам разве не ППС полагался? И не спросишь, вдруг все не так?» Молодой человек почувствовал, что запутался и решил отложить пока этот вопрос до выяснения в более подходящих условиях. Не хватало еще проколоться на какой-нибудь детали, известной каждому аборигену. Алексей в очередной раз подумал о том, какими же обширными знаниями должен обладать настоящий путешественник во времени. И опять душу наполнила гордость за брата, вот кто мог с законным основанием считаться профессионалом. И времечко ему досталось ой какое непростое, а ведь работает там уже не первый год. Не случайно на одной из лекций преподаватель приводил им пример как раз из одной операции, успешно проведенной Женькой. Алексей после недели-две был настоящей звездой факультета, согретой лучами славы родного человека. Позвольте полюбопытствовать. Махров слегка прикоснулся к локтю Белугина, прервав воспоминания. А вы что же, до самой Москвы здесь ехать планируете, или раньше сойдете? Что? Алексей не сразу врубился в смысл вопроса, но как только до него дошел смысл сказанного, мгновенно насторожился. «Откуда вы знаете, что я в Москву еду? Кто это сказал?» Старик мягко улыбнулся. «Узнаю повадки чекистского ведомства», — произнес он с каким-то радостным умилением. «Всех подозревают, во всем склонны видеть происки врагов. Не волнуйтесь, молодой человек, ларчик открывается гораздо проще. Я, как видите, некоторым образом причастен к работе железной дороги и потому немного в курсе того, куда следует тот или иной эшелон. Собственно, я и оказался здесь именно по этой причине. Мне тоже необходимо попасть в столицу». «Как просто», — Белугин перевел дух. Ему стало немного стыдно за свою вспышку. «Дед ведь и в самом деле служит на железной дороге, сам его документы проверял. Вот беда, нервы совершенно разболтались. Так скоро на прохожих бросаться начну. Извините, что-то устал я», — сокрушенно вздохнул Алексей. «Командировка нелегкая выдалась, вот и сорвался. Да, я тоже в Белокаменную следую. Не знаете, завтра на месте будем или как?» Махров усмехнулся. «Кто ж его знает, тут как повезет. Хоть и навели с этого года относительный порядок на нашем направлении, но бардака все равно хватает. Можем стрелой долететь, а можем и встать где-нибудь надолго. Но у нас эшелон воинский», — забеспокоился Алексей, которому совершенно не улыбалось застрять в шаге от конечной точки путешествия. «Им зеленая улица при движении полагается». «Так то в теории», — терпеливо ответил старик. «А на практике столько разных мелочей случается, и все они могут оказаться либо счастливыми, либо, наоборот, весьма прискорбными». Глаза Махрова вдруг недобро блеснули, а взгляд полоснул Белугина подобно отточенному клинку. Алексей даже невольно подался назад, едва не полетев с площадки, но вовремя ухватился за поручень, прижав к себе покрепче драгоценный портфель. «Ну и замашки у тебя, дед, тебе бы следователем у нас поработать, ни одна гадина бы не отмолчалась». «Хе», — Махров пренебрежительно махнул рукой. «Велика мудрость, заставить человека сделать то, что тебе нужно, совсем просто. Ну, вот, например». Инженер повернулся в полоборота к Белугину, посмотрел на караульного, произнес какую-то фразу, за шумом молодой человек не расслышал ее, и круглолицый татарин вдруг отшагнул к стене вагона, оперся на нее спиной, широко расставив ноги для устойчивости и, передернув затвором, направил на Алексея ствол автомата. «Видите, как легко», — удовлетворенно улыбнулся Махров. «Кстати, позвольте портфельчик ваш попросить, Евгений». 1907. Вспоминая облик главы петербургской резидентуры, холеный, с пышной шапкой волос, аристократ до кончика пальцев, нельзя было не отметить, что московский коллега в этом смысле здорово ему уступал. Жилистый, горбоносый старик в запачканной копотью белой рубахе, назвавшийся Борисом Львовичем, чинно сидел у постели Евгения на придвинутом вплотную ужасно скрипучем венском стуле. Белугин уже дважды просил сменить мебель, которая раздражала нестерпимыми звуками, царапающими душу, но резидент хладнокровно пропустил эти заявления мимо ушей. Он вообще являл собой олицетворение спокойствия, невозмутимости и умения концентрировать свое внимание только на тех вопросах, что интересовали непосредственно его самого. Немного оживился и проявил хоть какие-то человеческие чувства он лишь однажды, когда Белугин, узнав, что бумаги бесследно исчезли вместе со сладкой парочкой Залогин, Седов, начал яростным шепотом проговаривать сначала малый загиб Петра Великого во всех известных ему вариантах, а потом и большой. На морской и казачий селенок не хватило, мужчина выдохся и замолчал, но резидент все равно восхищенно поаплодировал и с интересом спросил: «Где научились, коллега? Они ж утерянными считаются». «Нет, кое-что я слышал, но в таком объеме. Не возражаете, если запишу для себя? Полезная штука, в работе иногда помогает похлеще пистолета, уж поверьте на слово, особенно, если к месту употребить». Но Евгений лишь угрюмо покривился. «Какая, в центр мирового равновесия, теперь разница? Пользуйтесь на здоровье, мне не жалко». Борис Львович вежливо наклонил голову. «Спасибо. А теперь, если позволите, давайте снова вернемся к вашим приятелям. Постарайтесь вспомнить в самых мельчайших подробностях, не упуская, по возможности, ни одной детали, все разговоры с ними или о них, вдруг обнаружится хоть какая-нибудь зацепка, а мы по ней сможем выйти на след этих господ. Опять 25, не выдержал Евгений. Я четырежды все рассказывал, сколько можно. Резидент безмятежно улыбнулся ему, стул в очередной раз пронзительно скрипнул. Белугин страдальчески закатил глаза. Оставалось надеяться, что к нему не применит сыворотку правды. А что, вполне реальный вариант, на кону слишком много стоит. Евгений постарался выбросить из головы все посторонние мысли и сосредоточиться на главном. Но сделать это было не так-то просто. В самом деле, обидно потерять главный приз буквально на финише. В дело вмешалась досадная случайность. Как рассказали по распоряжению своего начальника сотрудники резидентуры, обеспечивавшие прикрытие Белугина, с недавних пор в Москве стали наблюдаться довольно странные явления. Аппаратура службы, такая надежная и безотказная, вдруг стала частенько сбоить, выдавать какую-то абракадабру, а то и попросту выходить из строя. Техники с ног сбивались, пытаясь установить причину этой катавасии, но пока безрезультатно. К слову, именно по этой причине погиб оперативник на даче в Новогиреево, как показало внутреннее расследование, его личный жетон, замаскированный под бляху сотрудника охранного отделения, не сработал при приближении боевиков, не предупредил своего хозяина об опасности. Неслыханное дело, между прочим, эти маленькие приборчики, прозванные в службе ангелами-хранителями, до сих пор никогда не подводили. Вот и Евгения, отправившегося на квартиру инженера Махрова, в компании с боевиками, наблюдатели банально потеряли. Слишком привыкли полагаться на технику и потому бездарно потратили чересчур много драгоценного времени на доклады начальству и поиски решения возникшей проблемы. И поэтому подстраховать коллегу, когда по тому же адресу появился небезызвестный Джеймс со своими прихвостнями, страстно желающий разобраться с так беспардонно кинувшим его товарищем и женом, оказалось некому. Кстати, вот ведь забавная штука, аборигену понадобилось гораздо меньше усилий, чтобы найти бывших товарищей по партии, чем представителям так далеко, казалось бы, ушедшей в своем развитии, цивилизации. Прослойка профессиональных революционеров в этом времени была чрезвычайно тонкой, так или иначе все друг друга знали и даже при самых непримиримых разногласиях теоретического порядка все равно общались, особенно, когда речь шла о реальном деле. Так что навести справки через общих знакомых, Джеймсу оказалось проще пареной репы. Белугину оставалось лишь бессильно скрипеть зубами. Ведь знал же, не один год вращался среди этой отмороженной на всю голову публики. Недоверчивые к посторонним, они проявляли странное легкомыслие и открытость в общении друг с другом. Террорист, возвращенный, к примеру, анархистами, легко шел на контакт с эсерами и запросто участвовал в их акциях без всякого осуждения товарищей по партии. Что уж говорить о такой мелочи, как обмен информацией. Поражала разве что скорость, с которой Джеймс просек, что его дурит, и то, как быстро он нашел разговорчивого человечка, осведомленного о планах Ольги и ее руководителей. Жаль, что спросить об этом теперь ни у кого. Все нападавшие на Евгения были убиты с короткой схватки подоспевшими к шапочному разбору оперативниками службы. «Раззявы», — сказал, как припечатал, по этому поводу Борис Львович. А Белугин почему-то поежился, под внешним спокойствием резидента угадывалось нечто большее. Так в невинной волне с забавным белым гребешком, что лениво бежит к берегу, порой таится мощный удар, и горе неосторожному купальщику, попавшему под него, легко можно потерять голову. В прямом смысле слова, довелось однажды видеть, кажется, на лазурном берегу, как совсем еще не старого и довольно крепкого мужчину крутануло словно щепку, приложило о прибрежные камни и спасти его, к сожалению, не удалось. Сотрудники оправдывали свои действия жутким цейтнотом и непосредственной угрозой для жизни коллеги. В тот момент, когда они оказались на месте событий, Джеймс и его подручные находились возле саней, где валялся без памяти Евгений. И судя по всему, церемониться с ним никто не собирался. На записи, которую вел один из оперативников, был отчетливо слышен приказ добить товарища Эжена. А Залогин и Седов, поинтересовался Белугин. «Рядом больше никого не было», — ответил после чуть заметной паузы Борис Львович. «Мои ребята обыскали там все вокруг, буквально землю носом рыли, но безрезультатно. И бумаг во внутреннем кармане моего пиджака», — грустно улыбнулся Евгений, зная уже, что услышит сейчас. «Не было», — закончил его мысль Борис Львович. Вот тогда Белугин и вспомнил о творческом наследии великого государя прошлого. Партийные явки, адреса близких, родни, попробуйте вспомнить хоть что-нибудь. Белугин. Резидент сверлил Евгения тяжелым взглядом. Дайте нам хоть малюсенькую зацепку, а уж дальше мы постараемся размотать этот чертов клубок. Легко сказать, дайте зацепку. Где ж ее взять? Залогин появился в день операции. Раньше Белугин с ним не встречался. Что про него известно? Если судить по внешнему облику, манере поведения и речи, то парень из крестьян. Правда, информация эта по своей ценности стремится к нулю. Большая часть многомиллионного населения России относится к этому же сословию. Нельзя даже сказать уверенно, из бедняков он или из зажиточных, слишком мало они общались. Партийная принадлежность, мимо кассы, не представлялся он. С равным успехом может оказаться вообще из блатных, как и почивший в БОЗе Мотя. Студент Седов, здесь теплее. Во-первых, он из партийных боевиков. Причем, несмотря на юный возраст, со стажем. Во-вторых, парень из образованных, скорее всего из отчисленных за революционные игры молодых людей, что так активно пытались бороться с проклятым самодержавием вместо того, чтобы грызть гранит науки. В-третьих, его странные татуировки. Да, это направление поисков выглядит гораздо предпочтительнее. Правда, если вдруг студент решил спрятаться у друзей Залогина, а не в привычной среде обитания, то все эти рассуждения дружно идут лесом в пешее эротическое путешествие. Кстати, Борис Львович, а почему они меня бросили? Не то, чтобы этот вопрос так уж интересовал Евгения, просто не хотелось упустить что-нибудь, какую-то мелочь, что могла оказаться весьма интересной и полезной. Так они вас за труп приняли, любезно ответил резидент, не моргнув глазом. Вы, уж простите, сильно зарезанного кабанчика напоминали, бездыханная туша в море крови. Погодите, но Джеймс-то обратил внимание, что я еще жив. Ну так у него времени побольше было. А эти молокососы перенервничали, правильно оценить ситуацию не смогли, вот и задали стрекача. Стойте, бесцеремонно перебил резидента Белугин. А почему нам просто не отправить запрос в головной офис службы? Пусть проверит временный отрезок на предмет установления местонахождения этих супчиков и дело в шляпе. Борис Львович помолчал немного, пригладил волосы, а потом совершенно невозмутимо ответил. Запрашивали, как же, только, вот беда, не светятся они нигде. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Так что, придется самим. Евгений подавил тяжелый вздох. Опять мимо. Разве что, ввести резидента в курс дела и слегка приоткрыть тайну проблем с аппаратурой. Борис Львович, стесняюсь спросить, а какой у вас уровень допуска? Глава 18. Глава 18. Алексей, 1942, вижу, сильно заинтересовал вас этот экземпляр огнестрельного оружия, в голосе Махрова сквозила ирония, поверьте, ничего интересного, обычная штамповка военной поры, довольно грубо сделанная, и как они тут с ним только воевали, пой, Цветик, угрюмо подумал Белугин, пока ты болтаешь, у меня есть время подумать, а оружие что оружие, действительно, вполне заурядный пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года, но машинка убойная, что там у нее со скорострельностью, вроде бы, 1000 выстрелов в минуту, с лихвой хватит, чтобы нашпиговать меня свинцом, точно рождественского гуся яблоками, на таком расстоянии даже целиться не нужно, и так каждый патрон в цель попадет, а в диске их 71, это если он полностью снаряжен, так, а что, если сыграет иная карта? Как там рассказывал наш препод на курсе аварийно-спасательного дела, в СССР в военное время на площадке хвостового вагона должен был дежурить проводник. В его обязанности входило следить за сигнальными фонарями, на поворотах оценивать состояние эшелона. Если приключалась какая-то бяка, то он флажками или фонарем семафорил машинисту на локомотив. Плюс у него там имелся привод ручного механического тормоза на случай форс-мажора. Интересно, если он нас заметит в таком странном виде, среагирует или нет, не хотелось бы отвлекать вас, но у меня мало времени, в голосе старика прорезались нетерпеливые нотки. Молодой человек, передайте мне, пожалуйста, портфель, только очень нежно, а то я огорчусь, и, уж поверьте, для вас в этом не будет ничего приятного. Можно подумать, если я отдам документы, то уйду целым и невредимым, фыркнул Алексей, прижимая заветный портфель к груди. Не слишком надежная защита, но все же, вдруг Махров побоится испортить пулями бумаги. Или что там внутри, а смысл вас убивать, старый железнодорожник, похоже, искренне удивился. Гуляйте себе, пока Буйну головушку не сломаете, как дружки ваши из самолета. Кажется, это был пикирующий бомбардировщик. До Белугина не сразу дошел смысл сказанного. Зато когда он понял, что ты сказал, повтори, что ты сказал, старый черт, задыхаясь от ненависти, крикнул Алексей, повернувшись к Махрову. В этот момент его совершенно не волновал наставленный автомат, единственным жгучим желанием было добраться до проклятого старика и свернуть ему шею, и плевать на все, но старик лишь пренебрежительно улыбнулся и прищелкнул пальцами. «Если надеетесь меня оскорбить, юноша, то не трудитесь понапрасну, не получится. Уровень у нас с вами больно разный, для меня зелены вы еще, так что давайте заканчивать эту комедию». Она мне прискучила. «Эй, боец, шмальни в этого буй!» Договорить Махров не успел. Белугин рванулся вперед изо всех сил, чувствуя всем телом, как медленно, безумно медленно уходит с линии огня, резко пнул противника ногой по голени, так форвард бьет по мячу, и следом, не останавливаясь, нанес еще один сокрушающий удар, метя в подбородок врага. Вспышка ярости, накрывшая Алексея с головой, схлынула, уступив место холодной расчетливости. И потому действовал он сейчас очень собранно, не допуская ни одного лишнего движения. В голове пусто, все посторонние мысли выброшены, важна только цель, а ею было ухмыляющееся лицо Махрова. Время остановилось, секунды растянулись, будто резиновые, каждое движение можно было рассмотреть очень подробно, словно на замедленном воспроизведении. Вот у старика дернулись уголки рта, поползли вниз, а брови, наоборот, вверх. Удивился, стало быть, не ожидал от зеленого юнца такой прыти. К гладко выбритому подбородку движется кулак. Через мгновение будет встреча на Эльбе. Как миленький улетишь под откос, гадина, руки-ноги собирать замучаешься. Ох и посмеемся тогда. Мстительная радость Алексея не получила продолжения. Махров одним тягучим, плавным движением исхитрился уйти от обоих ударов, нанес ответный, Белугина в живот словно лошадь копытом легнула, сместился в сторону и его вдруг отбросило на стену теплушки. На плаще в районе правого плеча медленно набухало темное пятно, а еще через секунду время опять побежало в привычном темпе, и по ушам хлестанул отдаленный звук винтовочного выстрела. Белугин едва успел ухватиться за поручень, борясь одновременно с подступившей к горлу тошнотой. Удар оказался настолько силен, что внутри все завязалось в один пульсирующий болью узел. Алексей упал на колени. Несколько секунд он пытался восстановить дыхание и справиться с роем разноцветных бабочек, затеявших так не вовремя брачный хоровод прямо перед его глазами. Уф, все-таки их возню заметил кто-то из часовых на прицепленных позади платформах. Меткий оказался боец, настоящий ворошиловский стрелок. Надо будет походатайствовать перед его командиром, чтобы поощрили. Вот только с этой падлой закончу. Белугин сплюнул кровь из прокушенной неизвестно когда губы и повернул голову, чтобы посмотреть, не окочурился ли Махров. Накопились к старичку-боровичку вопросики, ой накопились. Невольно вздрогнул, когда увидел только несколько свежих пятен крови на досках пола и замершего в прежней позе с автоматом на изготовку татарина. Больше на площадке никого не было. Алексей поежился. Между лопатками отчетливо просквозил холодок. Да нет, не может быть, не испарился же дед, ни черт он и не ангел. Случаются, конечно, чудеса на этом грешном свете, но в то, что ему довелось столкнуться с посланцем потусторонних сил, парень не верил. Всему должно быть какое-то разумное объяснение. Поэтому Белугин повнимательнее вгляделся в неровную цепочку кровяных клякс. Они шли от стены вагона к краю площадки и там обрывались. Выходит, Махров или сам спрыгнул с поезда, или не смог удержаться из-за полученного ранения, что, наверное, ближе к истине, и на повороте вывалился. Мотало вагон по-прежнему немилосердно, а на стрелках встряхивало с такой силой, будто рачительная хозяйка выбивала пыльный ковер. Интересно, шею дед себе сломал или нет? Впрочем, если даже представить, что старику посчастливилось выжить, что само по себе выглядит достаточно фантастично при его-то ранении, и неизбежной потери крови, то ему не позавидуешь, ведь при такой, ГМ, выброске трудно остаться невредимым. Многочисленные ушибы, это самые лучшие, переломы куда опаснее, а все вместе нет, Алексей ни за что не хотел оказаться бы сейчас в шкуре Махрова. Ладно, об этом подумаем позже. На ближайшей остановке надо будет опросить часовых с задних платформ, вдруг они разглядели, куда старик упорхнул. А сейчас надо привести в чувство караульного, не хватало еще, чтобы аборигены обнаружили своего товарища в таком странном виде. Лишние пересуды нужны как рыбий зонтик. Не стоит забывать о Залогине и его ребятишках, им только дай ниточку, в раз весь клубок размотают. Злые они, небось, на Лешу Белугина, ох и злые. Молодой человек осторожно поднялся на ноги, привычно прижал к себе злополучный портфель, источник таких многочисленных и разнообразных неприятностей, отряхнул, как сумел, пиджак и брюки на коленях от прилипшего мусора и сосредоточил внимание на бедолаге-татарине, попавшем на свою беду под раздачу. Некоторое время он тщательно рассматривал обратившегося в столб незадачливого часового, а потом удовлетворенно улыбнулся. Дело обстояло не так скверно, как подумалось вначале. Алексей опасался, что не сможет справиться с внушением, но, судя по внешнему виду пациента, можно было обойтись простыми методами, доступными даже недавнему курсанту службы. Главное, выводить его из гипнотического состояния нужно мягко, не торопясь, иначе человеку может резко поплохеть. Нет, ну каков дед, за несколько секунд получил контроль над разумом бойца, высший пилотаж, хотя он мог его начать обрабатывать еще на станции, а в нужный момент просто сказал кодовую фразу. Да, скорее всего именно так и было. Белугин подошел к бойцу вплотную, отвел в сторону дуло автомата, разжать окаменевшие пальцы он даже не пытался, поймал остановившийся взгляд чужих глаз и негромко начал считать. На финальном раз, произнесенном резко и повелительно, татарин ошалело рванулся. Алексею пришлось схватить его за ремень и прижать к стенке вагона. Тихо, да не рыпайся ты, бугай здоровый. Красноармеец странно всхлипнул и обмяк, дрожа всем телом. На молодого человека он смотрел с нескрываемым ужасом и тихонько бормотал себе под нос что-то на неизвестном Алексею языке. «Вот, теперь будет все в порядке», — поспешил успокоить его Белугин. «Ишь, как накрыло тебя, дядя, ты, часом, не припадочный, не болеешь?» «Спрашиваю, да очнись ты, ворона, кто вас только в армию берет, по-русски ни бельмеса не понимаешь. Служить, говорю, как будешь, а не-ка воин. Смотри, разводящий с тебя три шкуры снимет». Конечно, отмазка была так себе, если честно, хиленькая, но придумывать что-нибудь более изощренное не было времени, да и желание отсутствовало. После мощного выброса адреналина во время сшибки с Махровым Алексея с головой накрыл неизбежный откат. Слабость во всем теле, легкое головокружение, противный железистый привкус крови во рту, а еще бесконечная усталость. Оставив в покое несчастного татарина, Белугин отошел на край площадки и закурил. Солнце раскочегарилось не на шутку, его лучи безжалостно обжигали лицо. Блаженно прищурившись, Алексей смотрел на проносящиеся мимо пыльно-красные бока товарных вагонов встречных эшелонов, платформы с оборудованием и военной техникой. Поезд приближался к Москве. Евгений, 1907. Ну слава богу, всплеснул руками Борис Львович, разродился, наконец, думал, что придется клещами из вас информацию вытягивать. Резидент сбросил маску невозмутимого сфинкса, теперь он больше походил на университетского профессора, неожиданно услышавшего от своего нерадивого студента правильный ответ на экзамене. Белугину даже стало немного обидно, неужели в глазах старшего товарища он выглядит таким непроходимым тупицей? Борис Львович тем временем извлек жестом фокусника свое служебное удостоверение и распахнул его перед Евгением. «Смотрите внимательно, все правильно?» Белугин смущенно улыбнулся. «Да, все в порядке. Просто он замялся, подбирая правильные слова». Резидент тут же поспешил ему на помощь. «Бросьте, к черту извинения, дело важнее. И, я вас умоляю, хватит уже ходить вокруг да около, говорите по существу. Что-то подсказывает мне, сейчас каждая секунда на счету. Пожалуй». Евгений постарался собраться. В самом деле, что это он начал мяться, точно молоденькая курсистка на первом свидании. «Скажите, вы знакомы с содержанием информационной капсулы, которую мне передали незадолго до операции боевиков? В общих чертах, насколько я помню, речь шла о человеке, выполняющем роль связника между российскими радикальными группами и зарубежными финансовыми кругами. Вы должны были установить каналы, по которым шли средства на подготовку революционных выступлений». Белугин досадливо отмахнулся. «Прикрытие. Это всего лишь дымовая завеса. Дело обстоит гораздо серьезней. Служба столкнулась недавно с тем самым эффектом, что помешал вашим людям проследить за мной. Сбои в аппаратуре, утерянная информация и прочие досадные недоразумения. Причем, после напряженной работы наши аналитики установили, что эти проблемы напоминают круги на воде отброшенного в пруд камня и грозят нам полной потерей контроля над перемещениями во времени. Чем дальше, тем больше наслаиваются помехи одна на другую, а эпицентр располагается в вашем временном отрезке, плюс-минус пара десятков лет. К сожалению, определить точно у них не получилось, во многом, как раз из-за накопившихся изменений реальности. Поэтому сейчас несколько оперативников с высшей формой допуска прочесывают эту эпоху. Но, как вы догадываетесь, объем этой работы настолько велик, что служба трудится буквально на износ, а результат пока практически нулевой. Борис Львович тяжело посмотрел на Евгения. Почему меня не поставили в известность об этом? Или наверху считают, будто пришлый варяг справится с заданием лучше, чем тот, кто живет здесь не один год? Сдается, здесь неприятно смердит появлением некой третьей силы, а это ведь тревога высшего уровня. Хотя, может быть, очередной непризнанный гений из наших яйцеголовых сбежал и теперь путается под ногами у больших дядек. Не знаю, честно признался Белугин. Мне это тоже непонятно. Собственно, я бы тоже ничего не сказал, но обстоятельства вынуждают прибегнуть к вашей помощи. Он выразительно посмотрел на свою забинтованную грудь. Теплилась у меня слабая надежда, что в наших архивах уже есть вся нужная информация, но, судя по всему, нам с вами как раз и предстоит развеять туман войны. Резидент понимающе усмехнулся. Туманом войны принято было называть ситуацию, когда данные о каком-то человеке или событии отсутствовали в архивах службы. Не занимался еще никто этим вопросом. То есть, эпоха имеется, история ее тоже присутствует, но мелкие подробности в тумане. Вот как сейчас в случае с Седовым и Залогиным. А самое неприятное, что, к примеру, заглянуть в будущее и там спокойно получить необходимые сведения, наработанные тобой же, было невозможно по той причине, что путешествия вперед по временной шкале являлись ненаучной фантастикой. В прошлое параллельного мира, пожалуйста, обратно в собственное время, без проблем, а вперед стена. Ладно, не впервой. Жаль, людей у меня немного. Борис Львович задумался. Три адреса, что вы вспомнили, мы отработали. Пустышки. На очереди еще одна перспективная точка за городом. У меня давно руки чесались это место проверить, да повода не находилось. Я уже дал команду, туда тройка наших спецов по силовым мероприятиям выдвигается. У них при себе камеры, так что картинку онлайн могу включить. Смотреть будете? Конечно, обрадовался Белугин. Валяться в постели без дела ему откровенно надоело, а здесь хоть какое-то развлечение. Пусть и не сам участвуешь в операции, но все-таки сопереживаешь коллегам. Резидент повернулся на стуле, прищелкнул пальцами, и на стене комнаты напротив кровати Евгения вспыхнул экран. Сначала было непонятно, что именно происходит у сотрудников службы, но Борис Львович отдал негромкий приказ, и картинка мгновенно налилась красками, стала яркой и отчетливой. Ага, они уже в селе. Резидент возбужденно потер руки. Сани должны за околицей оставить, пояснил он Белугину, а сами пешочком к месту доберутся, чтобы, соответственно, меньше к себе внимания привлекать. Народишко там мутный, настоящее разбойничье гнездо. Даже и не скажешь, что Москва совсем рядом. А нам, с другой стороны, это только на руку. Сработаем под конкурентов по бандитскому ремеслу, пусть ищут среди коллег по цеху. Главное, чтобы шум раньше времени никто не поднял. Борис Львович тихонько засмеялся, довольно улыбаясь. В деревнях обычно собак полным-полно, как бы они наших не учуяли, забеспокоился Евгений. Не переживайте, снисходительно ответил резидент. Мои люди обладают достаточной квалификацией, об этой мелочи они подумали заранее, снайперская винтовка с глушителем входит в состав их снаряжения. Тем временем на экране в очередной раз поменялись декорации. Оперативник с камерой приблизился к изгороди, занесенной почти целиком снегом, ловко перемахнул через нее и метнулся к чернеющей избе, миновав по дороге труп здоровенного кудлатого пса, нелепо завалившегося на боку возле своей будки. Птицей взлетев по ступеням, боевик занял позицию на крыльце напротив входной двери. Еще одна тень осторожно приблизилась к крайнему окну, из которого пробивался слабый свет. Потянулась, осторожно постучалась явно условным образом. Спустя пару секунд еще раз, более замысловато. Слышно ничего не было, но потому, как дернулась камера, Евгений понял, что окну кто-то подошел и снимавший оперативник это заметил. «Это я, Герасим Никонорыч, открывай», — тихо сказала черная тень и спрыгнула с завалинки. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Противно заскрипела на крыльце открывающаяся дверь, в проеме нарисовался чей-то смутно белеющий силуэт, на него тотчас бросилась еще одна тень. Белугин сообразил, что третий сотрудник находился за спиной оператора, за ней другая. В доме кто-то вскрикнул, что-то упало и с грохотом покатилось по полу, затем все стихло. Рядом, в переулке надрывалась гармонь, женский голос выводил песню, доносился гомон, а в этом доме тишина. Оператор стоял на месте, ожидая сигнала. Кто-то снова появился в дверях и негромко бросил: «Можно». Камера дернулась и пошла вперед. Проплыла через неожиданно большие темные сени, миновала еще одну дверь, показала просторную горницу с длинными лавками, огромной русской печью, прикрытой наполовину цветастой занавеской, прямоугольным столом и сидящим за ним человеком с опущенной головой. «Проходи», — чего встал в дверях, раздалось в кадре. Оперативник вдруг дернулся, попытался обернуться, но, видимо, получил удар в спину и полетел вперед. Навстречу зрителям скакнул дощатый пол, какие-то темные разводы на нем, сбившийся половик, подошвы чужих сапог под столом, рядом с ними наган. «Засада!» — встрепенулся Борис Львович. «Куница, засада! Ах, черт, да как же это!» Он вскочил со стула и подлетел к экрану. Белугин досадливо вскрикнул. Ему тоже хотелось видеть происходящее в безвестной подмосковной деревушке, а не созерцать чужую спину. «А это еще кто?» Резидент с недоумением глядел на человека, лицо которого в этот момент появилось в кадре. Похоже, незнакомец подошел к упавшему оперативнику и перевернул того на спину. Евгений ошалело сморгнул. Ему вдруг очень захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это, а потом переместиться к месту событий, желательно, с браунингом, готовым к стрельбе, и шарахнуть из него прямо в ненавистную физиономию всю обойму, чтобы в этот раз уж наверняка, без осечки. «Господа, надеюсь, вы меня хорошо видите?» – вежливо спросил инженер Махров, глядя прямо в камеру. Глава 19. Глава 19. Алексей. 1942. Эшелон задержали на станции недалеко от Москвы. Белугин даже не пытался узнать причину остановки. Не до того было. Голова шла кругом от обилия полученной информации. Загадочный старик Махров наговорил столько, что Алексей буквально терялся в догадках, кто же это такой и откуда знает вещи, о которых он сам не говорил никому, разве что Ведерникову, но тот погиб. Может быть, перед смертью он успел передать шифровку в резидентуру службы? Да, это многое объяснило бы, но все равно оставалось непонятным, с чего вдруг коллега, это если принять за данность, что они с Махровым на самом деле коллеги, решил наехать на Алексея. Зачем ему понадобились бумаги Залогина? От этих и других вопросов голова была готова взорваться. Самое обидное, что даже совета спросить было не у кого. До Седова еще предстояло добраться, а прямой выход на местную резидентуру у Белугина отсутствовал. Алексей лениво посмотрел по сторонам. Кто-то из красноармейцев, высыпавших из вагонов размяться, обмолвился, что, мол, раньше это была тихая небольшая станция, зато теперь старые, потемневшие от времени строения станционного поселка потерялись в лесах и перелесках новостроек. Почти все железнодорожные пути забиты эшелонами. По обе стороны от вокзала протянулись товарные пакгаузы. Повсюду штабеля грузов, огромное количество работающих людей, шум, гвалт, визг пил, стук топоров, рев моторов. Фронт требует всего и много, и тыл старается изо всех сил обеспечить сражающуюся армию всем необходимым. Белугин глазел, как маневровый паровозик, тяжко пыхтя, тащил с натугой длинную вереницу платформ с орудиями куда-то в самый конец станции, очевидно, в тупик. Делать молодому человеку было решительно нечего. Через коменданта станции он смог получить место в прибывающем пассажирском поезде, который шел в Москву, а эшелон с танками уходил вокруг столицы, через объездной путь по своему маршруту. Требовалось, правда, закончить одно дельце перед расставанием, выяснить кое-какую информацию у часового, что так неожиданно помог Алексею, но эту неблагодарную миссию на радость новоявленному сержанту госбезопасности взял на себя Старлей Таругин. Кстати, танкист оказался редкостным занудой. Несчастного красноармейца он мурыжил так, что в какой-то момент Белугину даже стало немного жаль парня, и он попробовал вступиться за него. Но Олег так зыркнул, что Алексей поспешно ретировался и теперь лишь стоял рядом на дощатом перроне возле знакомой теплушки, наблюдая за блиц-допросом. «Значит, стрелял ты один раз и в воздух. Я правильно понимаю?» Старший лейтенант прохаживался перед бойцом взад-вперед, заложив руки за спину. Бедолага-часовой, двухметровый детинушка с на редкость простодушным лицом, румяный, круглолицый, с пухлыми девичьими губами, курносым носом, усыпанным веснушками, смотрел на командира чистыми синими глазами, и недоумение так и лучилось с его круглой физиономии. «Так я ж говорю, только в воздух. Честное комсомольское, товарищ лейтенант, старший лейтенант», Таругин, не останавливаясь, погрозил кулаком. «Ты, оказывается, еще и в званиях хреново разбираешься, а не только в обязанностях караульного. Ох, чует мое сердечко, сгниешь ты у меня в нарядах, товарищ старший лейтенант», послушно повторил боец, испуганно глядя на командира. Увидел, что на площадке дерется кто-то, ну и пальнул для острастки, но в воздух. «Не целился я ни по кому, не целился. Да и поди, сумей кого зацепить с такого расстояния. А поезд еще мотает, словно листочек в ручье. Получается», Таругин словно размышлял вслух, «в железнодорожника ты попал случайно. Так, очень странно, очень. Давай еще раз все хорошенечко вспомним. Посекундно. Да не мог я в него попасть». Детинушка готов был грохнуться в обморок. «Не мог. Я ведь в воздух стрелял». Алексей полез в карман за папиросами. Судя по настрою старшего лейтенанта, тот явно собрался загнать бойца в гроб, но выяснить все. Белугин даже начал подозревать, что танкист в детстве мечтал стать следователем, но жизнь повернулась иначе. Зато сейчас дала шанс, пусть ненадолго, но прикоснуться к мечте, и Таругин решил воспользоваться им на всю катушку. Справедливое, надо признать, желание, кто его знает, как сложится судьба в самом ближайшем будущем. Может, уже совсем скоро крутанется его 34-ка где-нибудь в степях под Сталинградом или полях под Ржевом, поймав на бегу вражеский снаряд, полыхнет чадно и нас извлекут из-под обломков. Нет, можно, разумеется, попробовать узнать, возможности службы велики, но вот только какой в этом прок для Таругина, да и когда еще Белугин сможет послать соответствующий запрос. На самом деле, картина и впрямь получалась пристранная. Здесь Алексей был вполне согласен с танкистом. Если караульный не врал, а какой, спрашивается, ему резон обманывать, то в Махрова стрелял кто-то другой. Кто? Почему никак не обозначил себя после всего случившегося? Кем послан, где затаился сейчас? Белугин нервно затянулся, отметив для себя с нехорошим удивлением, что пальчики-то подрагивают. Выходит, нервишки совсем не железные у младшего оперативного работника службы, коленки еще слабоваты, кишка тонка. «Вы бы поменьше здесь курили, молодой человек», — сделал замечание Алексею проходивший мимо железнодорожник. «Не ровен час бросите окурок в сторону, а тут ведь и горючее, и боеприпасы». Старик осуждающе покачал головой и пошел дальше. «Да, конечно, сейчас затушу», — рассеянно ответил Белугин, думая о своем. Он бросил папиросу на земь, тщательно затоптал ее и повернулся было к продолжавшему экзекуцию подчиненного Таругину. Хотел сказать, чтобы тот прекратил маяться дурью и отпустил бойца, но вдруг замер. Какая-то мелочь, соринка, пустячная заноза в уголке сознания, что-то не давало сосредоточиться, мешало ему. Что-то совсем недавнее, скорее даже произошедшее только что, буквально несколько секунд тому назад. Железнодорожник. Алексей резко крутанулся на каблуках, вытянул шею, стрельнул взглядом, привычно отсеивая лишние детали. Вот в толпе мелькнул знакомый форменный плащ и фуражка с черным околышем. «Олег, держи, головой отвечаешь». Белугин сунул портфель опешившему старлею и рванул по перрону, бесцеремонно расталкивая людей. Бежать было неудобно. То под ноги попадали узлы и тюки беженцев, то дорогу заступали красноармейцы, снующие туда-сюда словно трудолюбивые муравьи. Вслед Алексею неслась ругань, кто-то даже успевал отвесить ему тумака, но парень не обращал на это внимания. Главным было удержаться на ногах, не споткнуться и не упасть, а еще не потерять из вида маячащую впереди спину железнодорожника. Странно, но она, кажется, вовсе не приближалась. И это несмотря на то, что Белугин бежал изо всех сил. Алексей поднажал. Еще немного, еще чуть-чуть. Что-то упало ему на спину, навалилось по медвежьи, сбило с ног. Перед глазами мелькнули угвозданные грязью доски, проржавевшая шляпка гвоздя, оброненная монетка. Парень едва успел выставить ладони, а потом в правом колене что-то хрустнуло, и он упал, закричав от невыносимой боли. Попался, вражина. Сильные руки подхватили его с двух сторон и одним рыком вздернули его вверх. В лицо противно пахнуло чесноком. «Смотрите, товарищ капитан, бежать пробовал». Белугин, скрипнув зубами, поднял голову. Перед ним стоял потный багроволицый командир в мятой гимнастерке с одной шпалой в петлицах и слегка сбившейся повязкой патруль на рукаве. Двое красноармейцев с такими же повязками крепко держали Алексея за руки, не давая возможности шевельнуться. А вокруг уже стремительно собиралась толпа из зевак. «Вора поймали», — авторитетно заявил пожилой старшина. «Обчистил, небось, кого? У, падла! Да не, шпион!» «Кажись», — возразил ему лопоухий красноармеец с тощим вещмешком в руках, «давича тоже одного поймали, ракеты самолетом пускал». Капитан в это время уверенно подошел вплотную к Белугину и радостно спросил, «что, думал, не догоним, шалишь, брат, от нас не уйдешь, и не таких брали». Он заозирался, высматривая кого-то в толпе, «где тот путеец, эй, батя, иди сюда, вот черт, только что ведь здесь был, ну да ладно». «Тащите-ка этого супчика в комендатуру», — Алексей приуныл. Судя по всему, капитан решил, что задержал опасного преступника и потому настроен был решительно, по-быстрому с ним хрен договоришься. Небось уже мысленно дырку под орден себе вертит, да и свидетелей ненужных полным полна коробочка. Вот непруха, как не вовремя этот излишне бдительный товарищ попался, всю малину испортил. «Товарищ капитан, по какому праву вы вмешиваетесь в работу органов госбезопасности?» Белугин постарался вложить в голос побольше уверенности. «Вы что, мечтаете отправиться на уборку снега куда-нибудь за полярный круг? А ну-ка немедленно отпустите меня!» Красноармейцы, окружившие место события, изумленно притихли. Хватка на локтях Алексея немного ослабла. Капитан неуверенно ухмыльнулся. «Знаем мы такую госбезопасность, рассказывай больше». «Удостоверение во внутреннем кармане пиджака». С левой стороны, страшным шепотом произнес Белугин, упершись тяжелым взглядом в переносицу начальника патруля. «Сейчас вы его внимательно изучите, а потом мы обстоятельно поговорим, кто вам дал команду напасть на меня». В принципе, ответ на этот вопрос Алексею был примерно известен. Реплика капитана насчет путейца многое объясняла. Кроме, пожалуй, самого главного, как здесь, черт бы его побрал, мог оказаться живым и невредимым подстреленный часовым и выпавший из поезда махров. Ведь это именно его он видел несколько минут тому назад возле эшелона и за ним бежал по перрону. Евгений, 1907. Интересно, почему он не взял наушник? Борис Львович, похоже, решил порассуждать вслух. Тогда у нас был бы нормальный двусторонний контакт. Значит, ему это не нужно, предположил Белугин. Или попросту неинтересно. Сейчас скажет какую-нибудь гадость и уйдет. Предчувствия его не обманули, как говорится. Некоторое время назад в ваши руки попали бумаги, принадлежащие мне. На лице Махрова застыло бесстрастное выражение. Выдавали его состояние только глаза, в них бушевала тщательно сдерживаемая ярость. Евгений даже несколько удивился. Было странно наблюдать такое проявление эмоций со стороны столь классного профи. А в том, что они столкнулись с таковым, сомнений лично у него уже не осталось. «Я не буду сейчас сотрясать воздух угрозами в ваш адрес. Давайте просто примем как данность тот факт, что их необходимо вернуть. Желательно побыстрее. Я, разумеется, в курсе, что у вас их сейчас нет. Даю неделю. Потом пусть тот, кто их взял, придет в 3 часа пополудни на Лубянскую площадь. Искать меня не нужно, я сам подойду. До встречи, господа». Инженер небрежно отсалютовал 2 пальцами и вышел из кадра. Несколько секунд в комнате царило напряженное молчание. Мужчины переваривали услышанное. Белугин украдкой взглянул на резидента. Борис Львович отстраненно смотрел на экран, где застыло изображение порядком закоптившегося потолка избы. Решив не беспокоить его, Белугин взял с прикроватной тумбочки блокнот и паркер, быстро набросал несколько строк и только тогда окликнул резидента. «Борис Львович, вас не затруднит передать это своим шифром, так ведь быстрее выйдет». Резидент взял протянутый блокнот и быстро прочитал написанное. Потом еще раз, теперь уже медленно и вдумчиво. Затем окинул изучающим взглядом на Евгения, но промолчал. «Кстати, вы собираетесь отправить туда кого-нибудь из своих людей?» Евгений решил, что сидеть сиднем и ничего не предпринимать в их положении непозволительная роскошь. «Что?» Резидент посмотрел на него с искренним недоумением. Чувствовалось, что в этот момент его занимают совсем иные мысли. «Ах, да, конечно, вы абсолютно правы, нужно срочно послать туда группу зачистки. Не хватало еще, чтобы в руки местным угодило что-нибудь из нашего снаряжения. Пойду, отдам необходимые распоряжения». Борис Львович легко поднялся со стула и торопливо вышел из комнаты. Что-то в его поведении заставляло напрячься. Евгений не смог бы объяснить точно, но какие-то мелкие детали наводили на мысль, что резидент пришел к определенным выводам, и Белугину в них отведена откровенно незавидная роль. Брошенный мельком тяжелый взгляд, интонация, выражение лица, бог весть, что именно. Но Евгений готов был дать голову на отсечение, что он не ошибается. Витало в воздухе нечто этакое, человек решает, что ему делать с никчемным муравьишкой, раздавить, стереть в порошок или просто прихлопнуть. Интересно, почему вдруг Борис Львович так резко поменял свое отношение к нему? Совсем недавно готов был носом землю рыть, чтобы помочь, а теперь явно настроен на обмен с Махровым. Неужели не понимает, что бумаги, добытые с таким трудом, такой кровью, дорогого стоят, и вернуть их требуется во что бы то ни стало вовсе не этому странному персонажу, появившемуся словно чертик из табакерки, а в службу? Да нет, ерунда, все он прекрасно понимает, дурачков на такие должности не ставит. Тогда что могло повлиять на этого волчару? Ладно, в любом случае Махров кукиш с маслом получит, а не документы. Тем более, на руку Евгению играет желание этого, ГМ, инженера встретиться именно с ним. Посмотрим, кто кого. Дверь в комнату скрипнула, пропуская резидента и шедшего за ним следом долговязого парня. Белугин напрягся. Он знал, что это личный помощник и, попутно, специалист по деликатным вопросам Бориса Львовича. Врач, что ухаживал за раненым, оказался словоохотливым и к тому же с хорошо подвешенным языком, сумел за глаза описать правую руку резидента как живого. К тому же доктор в силу каких-то личных причин, о которых упоминал весьма неохотно, недолюбливал этого громилу, а потому говорил о нем ну очень много. Что происходит, Борис Львович? Евгений расслабленно откинулся на подушку и всем своим видом демонстрировал полное спокойствие. И зачем здесь ваш сторожевой пес? Долговязый оскорбленно вскинулся и глухо заворчал. Резидент фальшиво улыбнулся. Ну, голубчик, ни к чему унижать моих сотрудников. По-моему, никто из них до сих пор ничем не обидел вас, а, наоборот, только заботился и помогал. Вот именно, эхом откликнулся Белугин, до сих пор. Но ведь сейчас что-то изменилось. Или я не прав? Борис Львович криво усмехнулся. Что мне всегда нравилось в наших полевых агентах, так это их прекрасно развитая интуиция и чувство опасности. Скажите, эти качества тренируют специально? Впрочем, об этом давайте чуть позднее. А сейчас покончим с небольшими формальностями. Зафиксируй его. Последняя фраза предназначалась помощнику. Тот радостно ослабился и шагнул к постели Евгения, на ходу вынимая из-за спины руку с зажатым в ней пистолетом. В другой руке у него были наручники. «Только дернись у меня, падаль!» Долговязый угрожающе навис над Белугиным. «А ну-ка тяни сюда свои ручонки шаловливые!» «Да ради бога!» Евгений молниеносно отбросил одеяло, от души закатал парню в лоб и завладел его оружием, а потом спокойно выстрелил противнику в грудь, отчего тот упал, как подкошенный. О чем не особо принято распространяться, так это о повышенных регенерационных способностях полевых агентов. Не то, чтобы они могут вырастить оторванный палец, но раны заживают у них чуть быстрее, чем у обычных людей. Как на собаке, ага, точнее, как на волке, если вспомнить о специфике деятельности. Вот и Белугин за те несколько дней, что провалялся в койке после ранения, сумел значительно улучшить свое самочувствие. Естественно, никак не афишируя этот факт. А что, у каждого из нас свои секреты и незачем трезвонить о них направо и налево. Доктор вроде бы подозревал что-то, но предпочитал не лезть ни в свое дело. Хотя, может, и доложил резиденту о своих наблюдениях, кто его знает. Жалко, не получилось уговорить эскулапа принести какой-нибудь ствол. Без оружия Евгений чувствовал себя весьма неуютно.